Глава 107. Форс. «Писательница?» — будто невзначай спросила Одри, при этом внимательно наблюдая за реакцией Глейнта. Но ей даже не пришлось беспокоиться о присутствии служанки, потому что дальше они начали обсуждать ее во вполне естественном ключе. Глейнт выпрямился и расправил плечи, довольно хихикнув. «Так точно. Думаю, ты наверняка читал ее произведение. В последние пару месяцев ее штормовая усадьба заслужила особо широкое признание. Мне нравится эта книга, особенно «Хладнокровная госпожа Си-Си». Но в душе ей лишь захотелось закатить глаза от собственной фальшивости. Все потому, что в последнее время чтение романов вовсе не относилось к ее хобби, а к штормовой усадьбе она не прикасалась уже как месяц, остановившись где-то на середине. С тех пор, как Одри вступила в собрание Таро, познакомилась с могущественным шутом и стала настоящей потусторонней, она с головой погрузилась в изучение мистицизма, а также системное изучение психологии, так что на другие области ее интереса уже не хватало. Глейнт повел Одри в сторону гостиной с расставленными напротив друг друга диванами, а с его лица не сходила улыбка. «Тогда, я уверен, Форс Уолл произведет на тебя приятное впечатление. Она очень похожа на госпожу Си-Си из штурмовой усадьбы. Такая же мудрая, холодная и томная. И еще, моя милая мисс Одри, не сыграешь ли ты нам на пианино? Твоя игра — лучшее поощрение за литературу и романы». Одри бросила взгляд на лицо Глейнта. Судя по всему, он явно был в настроении выставить себя во всей красе. «Хочет выглядеть посолиднее рядом со мной». Одри казалось, что она впервые по-настоящему видит ее хорошего друга насквозь. Но с ее лица не сходила милая улыбка. «Мой преподаватель по музыке и фортепиано, мистер Виканал, говорит, что в последнее время мои результаты оставляют желать лучшего. Нужно больше практиковаться». «Ну, хорошо». Глейнт задумался, что ответить, как вдруг увидел возле стола источник своего волнения. Девушка стояла неподалеку и выбирала десерты. «Одри, это Форс Уолл, автор «Штормовой усадьбы».» Леди Уолл подняла глаза. Форс выглядела на 30-34 года, ростом около 165 сантиметров. Она была одета в длинное бежевое платье с оборками и высоким воротником. Волнистые каштановые волосы спускались до плеч, а водянисто-голубые глаза как раз повернулись на голос Глейнта. На ее лице появилась легкая насмешливая улыбка. Не прошло и пары секунд, как Одри успела отметить для себя немало деталей. На кончиках пальцев госпожи Форс видны желтоватые следы горелой бумаги. Видимо, она курит. Видны отчетливые мозоли на месте держания ручки, соответствующая писательнице особенность. Движение рук уверенное, полны силы. Эта особенность уже не соответствует портрету писателя. Возможно, дело в любви к тренировкам или врожденным особенностям. А может, она занимается не только писательством. В штормовой усадьбе героиня представлена невозмутимой, рассудительной и аккуратной. И тут наверняка может быть связь с ее предыдущей профессией. Сейчас ее взгляд и эмоции вполне спокойны. Чувствуется легкое высокомерие по отношению ко мне и Глейнту. Неужели все потусторонние ощущают психологическое преимущество перед простыми людьми? Если Глейнт вскрыл ее личность потусторонней по случайности, то она точно должна испытывать тревогу и беспокойство, ведь она не знает, как люди могут отреагировать и как могут развиться события. Неизвестность обычно вызывает страх, а это значит, она специально вошла в контакт с Глейнтом, причем заранее изучив наше с ним увлечение. Она точно в какой-то степени контролирует развитие событий. Но зачем потусторонней лично сближаться с Глейнтом? Может, нужны деньги? Или потусторонние ресурсы, хранящиеся в особом помещении? Или помощь в каком-то деле? В этот момент Глейнт представил подругу Форс. «Госпожа, это мисс Одри, о которой я вам рассказывал. Самый яркий самоцвет Бекленда. Ее отец, граф Холл, член Верховной Палаты, заслуживший доверие Его Величества и признание аристократии». «Добрый день, мадам Форс. Ваша штормовая усадьба занимает почетное место на моей прикроватной тумбочке». Одри вежливо поклонилась во всех традициях высшего сословия. Но про себя добавила. «Все потому, что уже месяц не могу дочитать». Форс ответила не менее манерно. «Добрый день, мисс Одри. Ваша красота действительно неописуема. Кажется, у меня уже появилась идея для новой книги. «Ах, виконт Глейнт упоминал, что у вас уникальный талант к музыке». Будучи в окружении большого количества людей, они лишь обменялись парой бытовых фраз. Затем Форс откланялась и двинулась дальше вдоль длинного стола, пока не остановилась возле нарезанного сливочного торта. Одри проводила ее взглядом, а затем направилась вместе с Глейнтом в гостиную. Она прокручивала в памяти недавно подмеченные особенности, стараясь понять ход мыслей Форс и решить, как наиболее выигрышно продолжить их взаимодействие. Сделав шаг вперед, спокойная, как истинный зритель, Одри наступила на подол своего платья, заметно пошатнулась и начала терять равновесие. Но в тот же миг следующая по пятам служанка тотчас ее подхватила и вернула в устойчивое изящное положение. «Мисс, особенный дизайн этого платья требует более медленной ходьбы», — тихо шепнула на ухо Энни. «Поняла», — ответила Одри, чувствуя, как ее щеки наливаются красным. «Я так погрузилась в наблюдение за другими, что перестала даже под ноги смотреть», — стыдливо упрекнула себя Одри. Весь оставшийся вечер Одри общалась с рьяными писателями, критиками и музыкантами, а с ее лица не сходила грациозная и нежная улыбка. Наконец, когда ее щеки уже начало сводить от бесконечных улыбок, она заметила, как виконт Глейнт подал ей знак. Подождав несколько минут, под предлогом выхода в уборную, она приподняла юбку и медленным шагом покинула салон. Убедившись, что за ней не наблюдают лишние глаза, она направилась в сторону кабинета на первом этаже, а затем обратилась к Энни. «У меня есть важное дело с Глейнтом. Постой у входа, не впускай никого постороннего». «Хорошо». Энни не чувствовала никаких подозрений, ведь она знала, что Одри с Глейнтом разделяют общие хобби и частенько любили обсудить вопросы в сфере мистицизма без лишних ушей. Войдя в кабинет и заперев дверь, Одри сразу увидела в кабинете Глейнта и Форс. Юноша сидел за столиком и крутил ручку между пальцев, а писательница листала случайную книгу, стоя возле комода. «Представимся еще раз. Мадам Форс – настоящая потусторонняя». Глейнт отложил ручку и подошел к девушкам. «Правда?» Одри специально напустила очень удивленный вид. Форс положила книгу на место и обернулась к ним, сразу улыбаясь. «Кажется, мне стоит предъявить доказательства». Девушка подошла к двери, вытянула правую руку и поднесла ее к ручке двери. В этот же миг Одри увидела вспышку. Тело Форс будто стало полупрозрачным, способным пройти сквозь дверь. Одри замерла, она внимательно следила за происходящим, и действительно, Форс в комнате больше не было. Спустя несколько секунд ручка двери дрогнула, закрытая на замок дверь легко открылась, и улыбающаяся Форс Уолл зашла обратно в комнату. Это была другая дверь, и стоящая неподалеку служанка не заметила, что произошло у нее за спиной. «И правда, невероятные способности!» — ахнул Глейнт. Одри тоже тихо вздохнула. «У меня не осталось сомнений». Своим небольшим представлением Форс помогла Одри точнее понять ее истинные цели. Ни деньги, ни материалы точно не являлись проблемой для потусторонних вроде нее. В доме Глейнта нет потусторонних охранников. Может, Форс хочет воспользоваться нашим с Глейнтом положением и ресурсами, чтобы добиться чего-то? Одри пыталась применить все навыки дедукции и соответствовать зрителю. Форс издала тихий смешок. «Давайте говорить начистоту. У нас осталось не так уж много времени. Однажды я работала врачом в одной больнице, и мне выпал шанс стать потусторонней. С тех пор прошло 2 года. Я бы хотела попросить вас о помощи в одном деле, а моя плата за помощь поможет вам попасть в окружение истинных потусторонних. Я продам вам кое-какие формулы зелий и последовательности и соответствующие материалы». Услышав такое обещание, Глейнт нетерпеливо спросил. «Что это за дело?» «Моя напарница находится в тюрьме. Она ждет финального приговора. Я хотела бы, чтобы вы ее спасли любым способом», — коротко объяснила Форс. Одри слегка нахмурила брови. «Мадам Форс, но ваши способности, кажется, и так очень подходят для такой задачи». Но та лишь покачала головой. «Нет, далеко нет. Куда я могу проникнуть, она не сможет. Я могу лишь навещать ее, поддержать беседой. К тому же, мне кажется, рисковать — это не лучшая идея. Человеческая жизнь не так коротка, а сделать надо многое». Одри внимательно следила за выражением лица и движениями собеседницы. Взвесив все факты, она спросила. «Я поняла. За что схватили вашу напарницу?» На лице Форс на мгновение промелькнула доля смущения. «На самом деле она очень почитаемый человек, способный вызвать у людей искреннее желание следовать ей. Она добра и великодушна. Она... просто средства, которыми она пыталась уговорить одного бандита, оказались слегка чересчур». Передав сведения о миссии остальным, Клейн вернулся к обычному расписанию. Утром он занимался уроками мистицизма, после обеда — физическими тренировками. В таком плотном расписании он иногда даже забывал, что он теперь настоящий ночной наблюдатель. Да и проклятие из череды удачных столкновений с потусторонними делами, казалось, исчезло. Наступила суббота, пришел его черед сторожить врата Чанис. «Я оставил тут немного кофе и черный чай, так что бери, если захочешь». Дан обвел комнату взглядом своих серых глаз. Клейн был готов, он даже заранее придумал убедительную отговорку для Мелиссы и Бенсона. «Хорошо, капитан, вы невероятно щедрый джентльмен». Мужчина улыбнулся. «Это поможет тебе расслабиться. Сильное напряжение вредно для здоровья». Он поднял цилиндр и двинулся на выход. Уже будучи в дверях, он быстро обернулся. «Забыл сказать. Что бы ты ни слышал, ни в коем случае не открывай врата Чанис. Только если они не открываются изнутри. Помни, что бы ты ни слышал, что бы ни произошло». «Капитан, после таких слов мне будет тут страшно». Клейн мгновенно напрягся. Он лишь чувствовал, как темнота подземелий поглощает свет газовой лампы.